Глава 13. Такие разные людоеды. Тед. Марго стояла, прислонившись к двери, тонкая, как тростинка, хрупкая, как нежный росток, тянущийся к солнцу, но несгибаемая и сильная, как настоящий кан. Солнце заблудилось в ее светлых кудряшках, напоминавших теперь то ли протуберанцы диковинной звезды, то ли нимб волшебной феи. Но и это игривому дневному светилу показалось мало. Под его лучами короткое светлое платье полуогненное стало почти прозрачным, поведав Тету о том, что под ним нет белья. Марго прикрыла глаза, наслаждаясь прохладным ветром, ненадолго отвоевавшим ее тело у зноя, хотя нежиться под палящими лучами полуогненной нравилось тоже. Тед залюбовался. Светло-зеленая машина Марго оказалась аккуратно пристроена на обочине так, чтобы не мешать движению, но при этом легко было выехать, не портя колеса на неровностях почвы. Полуогненная, как всегда, более чем предусмотрительно. «Ну и чего стоишь?» – требовательно уточнила она, смерив людоеда внимательным взглядом серых глаз. Тед поспешил к своей женщине. «На тебя загляделся». Казалось, легкие надували мехами, но воздух почему-то густел и никак не хотел выходить обратно. Сердце бухало так громко, что Тед почти не слышал птичьей переклички, традиционной для послеобеденного оживления лесной опушки. Пропускал мимо ушей неприятное шуршание колес редких авто, пролетающих по трассе, мерзкий рев двигателей. «Нечего на меня заглядываться!» — хихикнула Марго, хлопая светлыми ресницами. Тед споткнулся и подпрыгнул, перемахивая камень. Засмотрелся в эти серые озера. «Поосторожней! А еще говорят каны, грациозны и на редкость ловки!» — подзузивала его Марго. Теду нравилось ее беззлобное ехидство, ее прямота. Собственно, ему нравилось в Марго абсолютно все. «Я расспросил Тарела», — поспешил сообщить Кан, обнимая полуогненную за талию, ощущая в голове привычный туман, а в теле приятное напряжение. «Ты можешь войти в племя. Он пригласит тебя со мной на праздник. Там и объявлю о нашей паре». «Вот уж не думала, что вспомню своего мерзавца-папашку добрым словом», — проговорила Марго, нахмурившись. Зябко поежилась, прильнув к Тету. «Поймал маму, изнасиловал. С тех пор она на мужчин даже смотреть не могла. Умерла от болезни, оставив меня одну». Полуогненная всхлипнула, и Кан посильнее прижал к себе ее хрупкое тело. «Хорошо, подвернулась Ната, иначе я бы долго не выдержала». Марго ненадолго зарылась лицом в грудь Кана, затихла, опустив плечи. Тед понимал ее волевой характер, командирские замашки, язвительность. Все это защитная реакция одинокого существа, в жизни которого было слишком много боли и горя. Одни впадают в депрессию, другие в отрицании всего и вся, как сам Тед. А вот полуогненная научилась смеяться над обстоятельствами, высказывать все, что думает, самым мощным сверхом, вроде того же Ледлея. Желания плоти отступили на второй план. Кану хотелось укутать Марго своей заботой, убедить, что она больше никогда не окажется брошенной посреди чужих жизней. «Его наказали. Я узнавал», — тихо произнес Тед. «Он лично общался с Гором, вожаком отца Марго. Нашел мерзавца, запустив по сарафанному радио Канов имя мамы полуогненной. Историю нападения на обочине шоссе. Тогда людоед сожрал водителя такси, везшего женщину в город, а пассажирку жестоко насиловал несколько часов подряд. Мерзавцу оторвали гениталии, подвесили на несколько дней за ноги, вскрыв вену. Он умирал в ужасных муках, впрочем, недостаточных, чтобы искупить горе бедной Эсферы, мамы Марго. Тело насильника не отдали родителям, как обычно поступали людоеда с погибшими безвременно сородичами, а сожгли, развеяв пепел по ветру. За убийство шофера огненному и слова поперек бы не сказали. В конце концов, многие в те годы промышляли подобным. Да и чего греха таить, в нынешние времена тоже. Насилие же, если оно не выступало традиционным наказанием за измену племени, людоеды осуждали жестоко, карали беспощадно. Надругательство – тот редкий случай, когда неважно, пала ли жертвой смертная, лисица или любой другой сверх. Не рассматривались никакие смягчающие обстоятельства. И даже вождя наказывали так же, как омегу стаи. «Это хорошо», — Марго оживилась, в глазах заплясали знакомые бесенята. «Ну, кошак, догоняй!» Без предупреждения выскользнула из рук Тета и понеслась в лес. Полуогненная никогда не расстраивалась надолго, не впадала в уныние, быстро оправлялась, и это качество восхищало Бету все сильнее. Тет обернулся, плюнув на порванную одежду, которую столь тщательно подбирал для свидания, дорогую белую рубашку из хлопка, брюки, ботинки. В машине есть второй комплект. Бета начал привыкать к тому, что Марго в любую секунду из серьезной и строгой женщины может превратиться в игривую кошку. Должно быть, так сказывались гены Канов. Хотя о мерзавце, подарившей ей эти гены, Тед предпочитал не вспоминать. Иначе глаза застилала кровавая пелена, а все эмоции вытеснял один единственный порыв – рвать и метать. Приехать в племя огненных гора, ютившееся по ту сторону моря, накинуться на вожака и вырвать зубами глотку за то, что избрал подобного Бету, за то, что слишком поздно увидел в нем жестокого насильника, какие недостойны жить. Скольких женщин он изувечил, морально и физически, у скольких отнял шансы на счастье. Впрочем, сейчас Тета занимали куда более приятные мысли, да и эмоции тоже. Его поглотил азарт погони, возбуждение, прилившее тяжестью к низу живота, вынуждавшее делать резкие прыжки. Марго неслась вперед, словно нимфа среди деревьев, такая же тонкая, нежная, такая же непредсказуемая, уверенная, властная. От нее пахло свежестью, упоительным теплом, прогретой на солнце сладкой кожи, немного терпким ароматом, чуть влажных волос и желанием, чья нотка заставляла тело Беты напрягаться все ощутимей и заметней. Тед припустил посильнее, нагоняя свою женщину. Полуогненная с хохотом перемахивала через поваленные деревья, Кан легко повторял ее маневры. Человек на такие решился бы вряд ли. Вот тут в Марго уж точно играли гены оборотня. Но Тед ей об этом никогда не расскажет. Наконец Марго оказалась совсем близко. Медово-горчичный запах ее тела, аромат возбуждения лишил Теда власти над собственной плотью. В один прыжок он настиг свою пару, повалил, обратившись в человека. Желание горело и пульсировало внизу живота, задевало теплое бедро Марго, отдавалось в голове дурманом. От каждого мимолетного касания волна дрожи охватывала людоеда. Без предупреждения полуогненная обхватила Тета ногами, вмиг забрав остатки самоконтроля. «Вот и посмотрим, на что ты способен, котик!» — шепнула Марго, прикусив за ухо почти ничего не видящего и не слышащего Кана. Весь его мир сосредоточился на гибком, податливом теле, сахарных губах, коснувшихся мягко, но настойчиво. Все ощущения заслонила тяжесть желания, переходящая в боль, вынудив устроиться между стройных бедер полуогненной, торопливо слиться с ней. Впервые, полностью, осознанно, всего себя отдать женщине, сойтись с первой своей самкой, единственной, на все годы жизни. Теперь они настоящая пара. Осталась лишь формальность, обряд соединения, на который Тарел уже дал согласие. Как никогда Бета Канов желал остаться в своем племени, в том самом, который еще недавно проклинал и отторгал всей душой. В том самом, где не видел таких очевидных вещей за черными очками осуждения жестокости брата. Ната. Если спать по полсуток, время течет на удивление быстро. Не успеешь привыкнуть к больничному распорядку и бац! Выписка на носу. Два дня с момента, когда Грорген похвалил мою несчастную лодыжку за шикарное заживление, пролетели как один миг. Альпин по часу выгуливал меня возле клиники, немного отдаляя желание опять провалиться в дрему с тоски. Тем временем по стационару ходили упорные слухи, будто генты вот-вот объявят друг другу войну, и тогда под боком у Анариса развернется грандиозная битва. Пациенты, медицинский персонал, шушукавшиеся об этом в коридорах и больничном дворике, не скрывали беспокойства. Сколько миновало лет, а народ не забыл, как во время большой войны племен, как иногда называют ту самую войну, после которой политики установили нынешний порядок вещей, генты заставили исчезнуть целый остров. Некоторые, хорошо осведомленные, не знали и о тех пугающих событиях, связанных с лесными королями, которые власти благоразумно скрыли от широкой общественности. Однажды во время сражений с гентами люди сошли с ума. Вот так, ни с того ни с сего. Батальон, между прочим, с помощью какой-то сверхтехнологии, проникнув в мир карман, а затем атаковав лесной город, вернулся невменяемым. Бойцы от первого до последнего беспорядочно дергались, словно наступили на электрический провод и молчали. Уж сколько провозились с ними медики, сколько лекарств извели, сколько экспериментальных и неэкспериментальных препаратов, сколько ужасных и не очень процедур испробовали. Все напрасно. Вояки либо лежали в постели неподвижно, даже не моргая, либо принимались отплясывать свой дикий танец, заполошенно носясь по палатам и коридорам стационара. В итоге их быстренько сплавили в так называемый специальный санаторий для реабилитации военных, чья психика пострадала в ходе боевых действий. То есть в обычный дурдом для служивых, который власти назвали покрасивее, чтобы было не так обидно. Всю информацию строго-настрого засекретили. Я случайно нарыла ее 3 года назад, копаясь в подноготной генских королей, когда один из них подозревался в крупном мошенничестве. Доказать так ничего не удалось, хотя твердо убеждена, мальчик, одуванчик, виновен по всем статьям. Так вот, я напоролась на секретные материалы, поступившие в полицию сверхов несколько лет назад. Наше правительство, правда, дозирует, прикрывает фиговым листочком закрытой информации собственное бессилие перед гентами, чтобы не выглядеть еще беззубее, нежели сейчас. В документах, запертых в одном из полицейских хранилищ, говорилось, что те самые умалишенные бойцы так и не пришли в себя. Лишь один время от времени становился вменяемым. Вот почему спустя 10 лет после окончания войны его выписали и отправили домой. Бойца словно бы переключили. То он спокойно общался с людьми, занимался домашними делами, возился с детьми, то он вдруг вставал по стойке смирно, ненадолго замирал в этой позе, а затем принимался прыгать и дергаться. Приступы сменялись апатией. Мужчина часами неподвижно лежал на кровати, уставившись в потолок немигающим взглядом. Затем, наконец-то, приходил в себя, а спустя некоторое время все повторялось. Если верить записям военных медиков, обострения, как они это называли, приходили все реже. Сначала доводили до нервного тика семью несчастного раз в неделю, затем 2 раза в месяц, и, наконец, периоды адекватности вояки растянулись до года. Чем закончилось дело, не имею представления, жив ли он еще. В конце концов, прошло немало лет. Но санаторий для реабилитации, упомянутый в документах, мельком видеть приходилось. Его вынесли за пределы Анариса, наверное, чтобы обычные граждане, не дай бог, не наткнулись. Мы же с Этьеном преследовали нескольких лис, и те зарулили в безлюдные окраины столицы, каких немало, невзирая на то, что к городу неуемно подступал год от года разраставшиеся соседи. Никогда не забуду 5-этажное черное здание, окруженное забором с колючей проволокой, под напряжением, во дворе словно бы между делом, легким прогулочным шагом прохаживались 4 вооруженных до зубов военных в форме спецподразделения. Камеры слежения какие-то орудие нового поколения и многое другое, чего и не увидишь. Даже минуя суперсовременную военную базу, я имела счастье увидеть их тоже. Здесь торчали из каждого угла. Еще наше суперопасное авто приблизилось к санаторию. Из-за здания выскочила подмога. Дюжина бойцов демонстративно подошли к забору, поиграли пистолетами. Насколько я знаю, эту модель стрелявшими горячими пулями, лазерным лучом. Горячие пули – это нечто вроде расплавленных кусков металла, способных за считанные секунды разъесть любой бронежилет, любую спецодежду. Помнится, Минель упоминала, что формируются они по принципу шаровых молний, и температура там, ну, почти как в древней сталеварной печи, или даже больше. Вояки, прожигая нас пока только взглядами, проводили полицейскую машину, пока она не начала удаляться от секретного объекта. После чего даже Этьен вздохнул с облегчением. У меня же, кажется, еще неделю тряслись колени. Правительство ревниво охраняло тайны последствий войны с гентами, но не забыло о них. Мы понятия не имели, есть ли у охранявших санаторий бойцов разрешение вот так запросто в честь долгожданной встречи расстрелять авто, принадлежащее полиции сверху. Возможно, и нет, но проверять почему-то не особо хотелось. Все в тех же секретных документах про проделки лесных королей, иронично названных «щитники из леса», рассказывалось об отряде человеческих солдат, вернувшихся после сражения с гентами и заблудившихся посреди собственных казарм. Битых несколько часов несчастные бродили между несколькими зданиями, расстояние между которыми не больше 15 метров, хмуро уставившись на компасы. Время от времени цепенели и шептали себе под нос что-то нечленораздельное. На вопросы товарищей, равно как и старших, по званию отвечали, дескать, никак не могут найти философский камень, расположенный где-то здесь, на поляне цветущей мандрагоры. Насколько я поняла, из засекреченных папок этим служивым крупно повезло. Через несколько часов они очухались и всякий раз при упоминании о собственном диком поведении удивлялись до глубины души, но не могли ничего припомнить. Их мозги сохранили момент, когда бойцы сражались с гентами, отстреливались от их засады, а затем следовал провал. После такого шутники из леса обнаружили себя уже возле казарм, почему-то с компасами в руках. Человеческие экскулапы так и не нашли в крови этих предыдущих пострадальцев от генской магии никаких психотропных веществ, мозгу никаких повреждений. Думаю, современные медики наверняка раскопали бы куда больше, но их к засекреченным пациентам на пушечный выстрел не подпустили. Откуда о том самом происшествии узнали некоторые племена сверхов, понятия не имею, только слухи множились в геометрической прогрессии, прирастая фантастическими подробностями. Кто-то говорил, будто ополоумевшие бойцы время от времени левитировали. Кто-то, что они исчезли из больницы, после чего появились в других городах. Кто-то утверждал, якобы бедолаги периодически обнаруживались спутниками в открытом космосе, откуда силком возвращались на грешную землю. В общем, легенды по сей день будоражили чересчур осведомленные умы, наглядно подтверждая пословицу «меньше знаешь, крепче спишь». Не мудрено, что шансы очередной стычки между гентами у многих вызывали суеверный ужас, ухудшали ситуацию, повергавшие в трепет предположение, что люди рискуют оказаться вовлеченными в войну, либо прямо, если лесные корольки всенародно объявят о том, что человеческие власти продались ледлеем, либо косвенно, если боевые действия коснутся Анариса. Вынужденное безделье и без того расшатало мои нервы. А тут еще подобные замечательные новости сыпались на голову даже в больнице, где я, казалось бы, должна отдыхать от рабочей суматохи. В результате все сильнее впадала в уныние от невозможности прямо сейчас ринуться на помощь коллегам, явно разгребающим генский мусор уже даже не лопатами, а как минимум экскаваторами. И сколько бы ни прикидывались лесные корольки, будто даже он у них пахнет розами, жуткая амбре тайн. Интриг правящих династий, а заодно и наглого очернения других сверхов, тех же Ледлеев, Канов, долетало аж до тихой заводи стационара. Тем временем волнения усиливались не по дням, а по часам. Если в первые сутки моего прибытия о возможности стычки между генскими корольками говорили с иронией, ухмылкой, то спустя сутки пациенты и врачи нервно шушукались. До меня долетели лишь обрывочные фразы, но они ясно свидетельствовали о том, что сегодняшний настрой соплеменников здорово отличается от вчерашнего. Еще через день то, что я слышала от медсестер в коридоре, дежурных врачей и семенивших мимо палаты больных, уже походило на серьезные опасения. Нынче же слухи вызывали не меньшую панику, нежели назревало в Анарисе, когда мирным жителям объявили, что город поделят на кварталы, а их соседями будут людоеды, раньше рвавшие двуногую дичь на части 2-3 раза в сутки. С ними же прибудут лисы, за время Большой войны прослывшие грозой ювелирных магазинов во все стороны моря и дальше, а также верберы, славившиеся непростым нравом и угрожающими клыками. Ну ладно, люди, но почему сверхи-то так встревожились? Вроде бы на них магия лесных корольков не действовала. И ученые, кажется, наконец-то нащупали причину. Полгода назад Минель поделилась, дескать, ее коллеги выделили особое силовое поле, возможную причину веры в ауру среди культов разных древних людей. Помню, после легализации сверхов народ долго привыкал к тому, что оборотни обращались разом, только что был человек, и на тебе, зверюга скалится страшенной мордой. Кто-кто, а я-то лично помню ужастики своего детства, в которых двусущие меняли ипостась долго, через боль, сломанные кости, трескавшиеся сухожилия, лопающуюся кожу. У них постепенно вырастали когти, клыки, морда вытягивалась. Короче говоря, обращение рисовалось людям дико мучительным, долгим и почти таким же кровавым, как Большая война. Каково же было удивление смертных, когда на поверку все оказалось красиво, эффектно и почти молниеносно. Минель с упоением поведала о возможных причинах этого чуда, если, конечно, я верно поняла ее. Макрес любит приправлять нормальную речь заумными терминами под стать какому-нибудь нобелевскому лауреату. Без конца забывай о моих хилых троечках по физике и химии. В общем, из ее многословия следовало, у всех нас, живых существ, есть некое силовое поле, природу которого так и не определили на сегодняшний момент. У сверхов оно особенное и обладает такой мощью, что мгновенно переводит одни клетки в другое, совершая превращение подобно тем, которые происходят в ядре при его распаде или соединении. Я не очень поняла. Короче говоря, двусущие, живая ядерная физика на ножках, зачастую с когтями и клыками. Как результат, они впрямь мгновенно, силой мысли, преобразуют клетки, органы, ткани, при этом даже немного меняя собственную массу. Не сильно, опять же, насколько я уловила, в пределах допустимого, в ядерной физике. Однако во время упомянутых превращений мгновенно выделяется несметное количество тепла, следует взрыв. В случае же особого силового поля оборотней энергия каким-то образом плавно ими поглощается. В качестве примера Минель упомянула подушку, приставленную к стволу пистолета, чтобы заглушить звук, или пулю в воде. В воздухе она свистит и рвет все на части. В жидкости замедляется и ненадолго будто бы провисает. Именно это особенное силовое поле, согласно исследованиям, озвученным заумницей Макрес, не дает гентам воздействовать на организм оборотней, потому что их пресловутая магия – то же самое силовое поле, только обладающее огромным радиусом действия, позволяя накрыть разных существ и проворачивать черные делишки. Тем не менее, многие сверхплемена опасались вооруженного столкновения с мальчиками-одуванчиками не меньше людей. Впрочем, нельзя забывать, что именно в ходе Большой войны лесные короли создали мрорский металл – единственное действенное оружие против канов, несколько видов яда, не убивающих, но парализующих разных оборотней. Прибавим к этому некие эликсиры, ослабляющие ледяных, чье действие имели счастье испытать на себе камолы во время драки во льве. Так что, если хорошенько подумать, последним от лесных корольков тоже досталось. С каждым днем, с каждым часом я все больше изнывала от желания покинуть стационар и погрузиться в работу. В очередной же раз пришла к выводу, что болеть не умею совершенно. При моей работенке пора бы привыкнуть к постельному режиму, надоедливым анализам, гадостным микстурам, низкокалорийной еде и прочим прелестям стационара. Ведь каждый второй сверх, которого задерживаешь или подозреваешь в тайне, мечтает уложить тебя на больничную койку. А самым ретивым это время от времени удается. Однако у меня с детства на больнице стойкая аллергия. Сколько времени не проведу на койке, все равно бесит слабость. Процедуры, лекарства, врачи, считающие долгом вечно указывать, когда вставать, как ходить и чего избегать. Да с моим стажем в стационарах впору самой рекомендациями разбрасываться. Грорген надоедал с цинизмом и дотошностью настоящего медика, полагающего, что, доводя пациента до исступления советами и осмотрами, ускорит его выздоровление. То ворвется ни свет ни заря с градусником и растолкав меня, видящую десятый сон, с ласковой улыбкой попросит доложить результаты измерения на пост через 5 минут, то заскочит вечером с обходом, прихватив десяток студентов, немало не церемонясь, сдерет простынь, отлично представляя, что кроме нее на пациентке только ночнушка, а затем, ворочая мою ногу так, что словно перед ним неодушевленный предмет, продемонстрирует благодарной публике чудеса заживления при помощи элитной вампирской крови, то поймает во время мациона с бесценными советами, как не перегрузить травмированную лодыжку. Без него-то я бы никогда в жизни не додумалась. Однако что-то в садистском подходе не до леса определенно было. Я просто изнывала от желания сбежать от лечащего врача, куда глаза глядят. В общем, стимулировал он меня жестко. К 4-му дню пребывания в больнице начала жалеть, что я не кан и не могу цапнуть лечащего врача за руки, ноги, а еще лучше за длинный язык. И вот он, момент истины. 3-й рентген. Грорген долго изучал снимок, то поворачивая его чуть влево, то чуть вправо. Похоже, ловил наиболее эффективный ракурс. Альпин же за минуту оценил рентген короткой репликой. «Здорово!» Грациозно уселся на кровать постели и с ехидной улыбкой наблюдал за изысканием недолиса. Нет, у Гророгена явное косоглазие. Наконец, эскулап удовлетворенно объявил о том, о чем догадался бы и умственно отсталый. «Буду снимать гипс. За установку для этой процедуры я лично готова была пожать нежную ручонки генских королей. Правда, затем пришлось бы отмывать их с мылом. Не резать, не откалывать ничего не требовалось. Грорген выскользнул из палаты, пока я ерзала на койке, не в силах дождаться момента, когда покину эту гостеприимную обитель. Наконец вернулся, торжественно держа в руке прибор, который давно ни у кого из полицейских не вызывал удивления. Внешне он напоминал шариковую ручку, только без стержня, с серьезным видом, словно как минимум решал вопросы мирового порядка. Грорген провел по моей костяной культе в четырех местах и, о счастье, гипс рассыпался на мелкие кусочки. Я осторожно встала на ногу, стряхивая мелкую белую черепицу, отчего пыль взметнулась в воздух. Альпин мгновенно очутился рядом в роли костыля и подпорки одновременно. По лицу Лидлея было явно заметно, что он еле сдерживался, чтобы не чихнуть благодаря белесой пудре, витавшей призраком моей болезни. Опершись о стопу, обнаружила, что боли нет и в помине. Недоверчиво прошлась по территории Грургена, то есть моей палате. Ни обычной слабости в ноге, ни уколов, словно в нее вонзились мириады иголок, обычных спутников восстановления после переломов не почувствовала. А биологический продукт Альпина-то – настоящая амброзия. Все еще не доверяя этому чудо-зелью, подпрыгнула и легко приземлилась на мягкую стопу. Нога словно и не ломалась. Подвижность, сила, гибкость – абсолютно все сохранилось в том виде, в каком было до триумфального падения Вербера на мою несчастную лодыжку. «Я оформлю выписку», – дежурно заулыбался Грорген, вытащив из кармана халата несколько бумаг. «Альпин». Выудил из сумки, оказывается, уже много дней ожидавший моего выздоровления, в платяном шкафу джинсы, блузку и изумительные кожаные сандалии. Прикупил для тебя, пока спала. Думал наведаться к тебе домой и взять что-то более привычное, он хитро сощурился, но решил не попадаться на глаза конолюбке Марго. Язва. Ну прямо как я. Бегло, пробежав взглядом по строчкам, я радостно подмахнула документы на выписку, форму эту знала наизусть, но уж совсем не читая, подписывать не поднималась рука. Профессиональная деформация. «Ты не в курсе, когда меня ждут на работу?» — уточнила у Альпина, словно он бог и почти вездесущ. Собственно, ошиблась я не сильно. «Завтра, послезавтра». Брент просил позвонить, как вернешься домой. Как ни в чем не бывало, сообщил Лидлей. А вот интересно, если спрошу про погоду на Марсе. «Магнитные бури в космосе», — ухмыльнулся Альпин. «Ты же про какую-то планетку подумала?» «Детектив, что возьмешь?» Пока я переодевалась, Альпин вытащил из шкафа три рюкзака такого размера, что я засомневалась, не на год ли он запасался вещами. «Там все глаженное, сложено в специальной коробочке», — объяснил Лидли, проследив за направлением моего взгляда. Без особых усилий закинул сумки на плечо, и мы, наконец-то, направились вон из временной темницы. В небольшом предбаннике палаты я бросила прощальный взгляд в зеркало. «Ничего!» Костюм, раздобытый Альпином, сидит как влитой, будто шился специально на меня. Лидлей прямо знаток женских фигур. Обычно я на себя вещи нахожу не сразу. То в груди жмет, то в талии болтается. Что поделать? Бабушкина фигура. А этот не ошибся. Наметанный глаз, однако. Даже не знаю, радоваться этому или возмущаться. Завзятый бабник. Или к талантам Альпина стоит приплюсовать самый лучший глазомер, какие встречала. «Я хорошо оцениваю размеры», — подмигнул Лидлей. Жизнь входила в привычную колею. Вампирюга читал меня все быстрее, нога ходила, жара захватывала город в палящие объятия сразу после полудня. «Тету я, кстати, позвонил еще утром», — довольно выдал Альпин. «Да, он не почти вездесущ, он вездесущ. Интересно, это благодаря прожитым столетиям или свойству натуры? Скорее, у меня дотошный характер, почти как у некоторых», продолжал отвечать на незаданные вопросы Лидли. «Когда Тед придет со свидетелем», уточнила я, опережая его наблюдение, Надо же хотя бы изредка улучшить возможность поинтересоваться, прежде чем Альпин угадает мысли по невербалке. Не то придется всю дорогу молчать, как рыба, да и окружающие решат, что я не Майя, а Ледлей – телепат. Нет уж, думаю, так скороговорки наконец освою, а то раньше, когда пыталась протараторить любую из них, получалось примерно то же самое, что выходит у ребенка, набившего полный рот еды и пытающегося что-то рассказать. Разве только продуктами не плевалась? Тем временем Альпин пояснил. Зазноба Марго. Тетис обещал явиться завтра к вечеру. Я подумал, что даже если не захочешь выходить на работу днем, вечером не откажешься заехать на допрос. Я прав? Прав-то прав. Только ты опять, клыкастый, распоряжаешься моим временем. Неочередные, благодаря Ледлею смены, так и промелькнули перед глазами. Не вставай в позу, опередил Альпин возмущенную тираду, уже готовую сорваться с языка. Эх, упустила момент. Надо было сначала ругаться, на чем свет стоит, а уже затем думать. Ледлей улыбнулся так мило, что желание выразить ему свое негодование всеми знакомыми нецензурными фразами моментально улетучилось. Отметив изменение моего настроения, Альпин промурлыкал, как какой-нибудь завзятый кан. Я ж для общего дела старался. Генты бушуют, вот-вот пойдут войной друг на друга. Людям может достаться рикошетом. Не забывай, что владения Мидрана практически примыкают к Анарису, и то, что они внутри мира кармана, невидимого смертными, вовсе не означает, что взрывы магических зелий и всякое другое нехорошие фокусы мальчиков-одуванчиков на столице никак не скажутся. Я уж не говорю о сверхах, чьи территории примыкают к гентовским. Им совсем не позавидуешь. А куда побегут выжившие и покалеченные, если, не дай бог, лесные корольки разбушуются всерьез? К вам же, в конце концов, по официальной версии, вы покрывали виновника, а то, что Стеллера похитили свои, корольки отрицают. Вот и поди докажи, что ни полиция сверхов не продалась нам с потрохами, ни мы не спровоцировали Перл-Харбор магического масштаба. Альпин замолчал, победоносно сверкая глазами, позволяя в полной мере оценить апокалипсис, который нас ждет. Заодно проникнулся его усилиями избежать такового. Мало того, еще и меня поберечь от лишних действий сразу после выписки. Вот зараза! И ведь даже не подступиться с возражениями. Я поняла, поняла, выдавила из себя придавленная правотой Ледлея, но все еще обуреваемое желанием сказать ему пару ласковых за самоуправство моей жизнью. Ладно, Ната, успеется. Надо спасать наши задницы, как говорили в старых американских боевиках моего невинного детства без сверхов под боком. Смешные были фильмы. Сверхи либо спасали людей, либо задумывали уничтожить планету. Зачем? Где потом сами планировали обитать? Это дело пятое. Главное, были герои и злодеи. Нынче же все смешалось. Тарл помогает расследованию. Ледлей не виноваты в убийстве. Если вскоре выяснится, что каны, вегетарианцы и питаются исключительно амброзией, я уже не удивлюсь. Машина Альпина вызывала противоречивые эмоции даже у пациентов, чья психика изрядно притушена лекарствами, анализами и болезнью. Многие из них с нескрываемым удивлением взирали на приметное авто и закон больницы, а прогулившиеся на заднем дворике медленно продвигались в нашем направлении, чтобы разглядеть это чудо техники поближе. Но я начинала привыкать к ледлеевскому хвастовству. Альпин открыл мне дверцу, как это у него водилось, даром, что родом не из галантных веков. Я опустилась на сиденье рядом с водительским. Альпин уже был за рулем и жал на газ. Что ж, вперед к расследованию. Знать бы еще, что потребует Тарл за свою помощь. Впрочем, отказаться мы все равно не можем. Да и котяра не такой дурак, чтобы просить то, чего дать не в силах. Раз вышел именно на меня, не на того же бренда, не на главу полиции сверху, а говорил, мол, свидетель будет разговаривать только с Натальей Велес, значит, и нужно что-то лично от меня.